bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Ем победи, как он бы от нас далё, Кавказ припадушен, тая лугалё. Были бёрсты, обгорели ев, были, Этот день мы приближали, как могли. Это день победы, парахом пропал. Это праздник, с единою на висках. Это радость за слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Бом, бом, бом, бом, бом, бом, бом, бом, бом, бом, бом, бом, бом, бом, бом, бом, бом, бом, бом, бом, бом, бом, бом, бом, бом, бом, бом. Дни и ночи у мартеновских печей Не смыкала наша родина очей. Дни и ночи битву трудную вели, Этот день мы приближали, как могли. Это день победы, парахом пропал. Это праздник, с единою на висках. Это радость за слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Здравствуй, мама, возвратили мы не все, Музыком вы приведятся по России. Пол Европы прошагали пол земли, Этот день мы приближали, как могли. Это день победы, парахом пропал. Это праздник, с единою на местах. Это радость. За слезами на глазах. День победы, день победы, день победы.